На несколько мгновений в комнате установилось равновесие. Однако, наконец, с кресла поднялся и сам владелец лавки. Выровнявшись, Кай спокойно взглянул на гостей, а затем активировал поле превосходства. Давление вмиг увеличилось. Вот только теперь это было давление со стороны силы воли, в которой оба эльфа серьезно уступали Каю. Их тела, энергия, мысли и даже сами ауры начали наливаться тяжестью. Касок с мельком взглянул на друга, который уже пострадал от первого удара, после чего решил действовать. Его ладонь, увенчанная длинными острыми ногтями, рванула вперед, прямо к горлу человека. Атака была молниеносной, но Кай все же успел среагировать. Ладонь эльфа замерла буквально у самой шеи собеседника, будучи в последний миг перехваченной его рукой. Касакс попытался вырваться, но хватка парня оказалась стальной. Кай смерил обоих гостей холодным взглядом. Оба эльфа имели фундамент, который едва дотягивал до 8 баллов. Однако они явно обладали хорошими боевыми и командными навыками, о чем говорила моментальная реакция Касакса и точность его удара. Такой не убил бы даже обычного человека, но определенно вывел бы его из строя на несколько мгновений. Этого было бы достаточно, чтобы перевернуть ситуацию. Кай не сомневался, эти двое были сильными воинами. В настоящем бою с использованием законов и энергии он вряд ли бы смог сейчас победить хотя бы одного, а про двоих и думать не стоило. Однако в нынешней ситуации, когда нельзя бы не убить, не использовать техники, уже Кай обладал полным преимуществом. Так что сейчас именно он был победителем. «Ты предлагал мне работать на вас, говорил о возможностях, говорил о шансе попасть в список 10 000, перебраться на более высокий этаж, получить доступ к павильонам высоких уровней, или даже достичь 1000 рейтинга. Но зачем мне все это?» – спросил Кай. Глаза эльфов расширились от удивления. «Зачем мне сотрудничать с вами, если вы предлагаете такую мелочь? Зачем это тому, у кого есть только две цели в этой обители? Ведь, кроме прорыва на ступень заклинателя, меня интересует лишь одно». Кай слегка наклонил голову. «Меня интересует лишь первое место». Столь наглые слова повергли в шок лидеров облачных тигров. «Вот поэтому давайте лучше обсудим мое предложение. А если конкретно, то не хотите ли именно вы поработать не меня, а автора? Если что, приблизительное время выхода новых глав я также указываю у себя группе в ВК. Ссылка. https. Юрий Москаленко. Глава 12. Лавка Алхимика 3. Игра в гляделки продлилась всего несколько секунд, после чего Кай кивнул и начал снижать силу давления. Эльфы последовали его примеру, и уже через мгновение в комнате вновь было спокойно. Все понимали, что дальнейшая эскалация конфликта в нынешней ситуации будет абсолютно лишней. Тишину прервал Касакс. «Может, наконец, отпустишь руку?» Кай медленно разжал хватку, потирая освобожденную ладонь. Мужчина спокойно сел на кресло, а затем, вздохнув, громко рассмеялся. За все время встречи на его лице впервые проявились хоть какие-то эмоции, ибо даже в тот момент, когда Кай начал подавлять его друга, Касок спуская и вмешался, но на деле и бровью не повел. «А я ведь говорил», улыбаясь, он смотрел на блондина, который тем временем вытирал кровь, ранее хлынувшую из носа. «Говорил же, что создатель этого зелья ну не может быть простым нулем, и что так просто запугать его у нас не выйдет». Касакс повернулся к человеку. «Малец, тебя явно приглашали вступить ко фракциям, так ведь?» Кай, сев обратно, парень напомнил свое имя. «Ну так прав ли я, Кай, не буду скрывать, приглашали», подтвердил мечник. «Что и требовалось доказать», удовлетворенно кивнул эльф, после чего протянул раскрытую ладонь в сторону друга. «С тебя 5 монет, победа за мной». «Помню я», огрызнулся Инфликс, бросив Касаксу появившиеся в руке облачные монеты, но попытаться стоило. Кай же тем временем продолжал спокойно сидеть на своем троне из льда, дожидаясь ответа. «Ни за что не поверю, что это не девятка», подразумевая оценку фундамента, подумал Инфликс. «Вот только он еще даже не истинный мастер. Откуда у смертного такая мощь, чтобы противостоять аурам двух конечных заклинателей? Хотя, если вспомнить, там еще что-то было, точно не техника, уникальная способность, или линия крови. Впрочем, какой смысл гадать? Судя по всему, он ни капли не шутил, говоря про первое место. Забавно. Однако жаль, конечно, что за его абсолютным спокойствием и полной уверенностью в словах действительно что-то стоит. А то ведь я думал, что он один из тех идиотов, которые ведут себя нагло лишь из-за раздутого самомнения, а на самом деле оказываются слабаками. Но этот не такой. Мощь ауры, сила льда королевского ранга, странная способность, подавляющая волю, отличные рефлексы и, вероятно, еще немало козырей в рукаве. А ведь со стороны и не скажешь. Смертный человек. Внешность действительно бывает обманчивой. Что ж, я запомню этот урок. Вздохнув, блондин посмотрел на человека перед собой, а затем наконец заговорил. Я не ослышался, ты действительно предлагаешь нам поработать не тебя, а не думаешь, что после того, что здесь произошло, мы затаим обиду и используем всю силу облачных тигров. Сможешь ли ты справиться с целой командой заклинателей? Инфликс решил провести последнюю проверку. Нет, пожав плечами, спокойно признал правду Кай. Но вы так не поступите. Из чего это ты взял? Во-первых, вряд ли бы ты вообще это говорил мне. Во-вторых, вы ведь прекрасно понимаете, что сейчас у меня есть несколько возможностей защититься. Как минимум я могу уйти ко фракциям, и вряд ли вам удастся меня остановить без техник. Ну и в конце концов, для вас не было бы смысла продолжать здесь сидеть, если вы все равно планировали бы меня подчинить. Так что, вероятно, дело в моем предложении. Вы заинтересовались, так ведь? Помолчав несколько секунд, при этом продолжая разглядывать Кая, Инфликс все же ответил. Ладно, ты прав. Нам невыгодно продолжать давить на такого, как ты. Поэтому честное сотрудничество будет наиболее выгодным финалом. Тогда вот мои условия. С завтрашнего дня я повышу стоимость своего зелья до 12 монет, но при этом я могу поставлять вам большие партии по прежней цене. Сколько нужно порций для полного очищения тела от примесей? Эльф моментально перешел в деловой режим. Только давай честно, а не как твой продавцы. Рекомендуемое количество 3. Одного флакона хватит в большинстве случаев. Но если в организме все же слишком много примесей, то вторая порция полностью удалит их остатки. То есть максимум 2, кивнула Инфликс. У нас в облачных тиграх около сотни членов. 200. Пускай 250 порций мы купим у тебя, но зачем нам больше? Перепродажа. Хоть меня и не смогли, но каких-нибудь других торговцев вы явно под себя подмяли. К тому же разве вы не продолжите использовать ту дешевую алхимию от фракции пятого, из-за которой у жителей нулевого этажа так много примесей? Значит, ты тоже знаешь об этом, сжав кулаки, вдруг процедил Касакс. Но мы уже где-то год не покупаем их препараты. Лучше уж платить высокую цену в торговом павильоне, чем добровольно травиться. Согласен, кивнул Кай. Но разве с моим зельем теперь не лучше снова начать использовать те дешевые препараты, если о примесях больше можно не беспокоиться? Посчитайте, насколько это будет выгодней. Так вот о чем ты. Загорелись глаза темноволосого. Инфликс же тем временем продолжал размышлять. Похоже, мне досталось сильнее, чем я предполагал. Почему я сразу не вспомнил о наших торговых точках? Перепродажа. Отличная же идея. А что касается использования дешевой алхимии в паре с зельем очищения, то я с самого начала об этом задумывался. Однако нужно будет закупить как можно больше препаратов уже сейчас. Потому что как только о происходящем здесь узнает верхушка пятой фракции, то цены на их алхимию определенно вырастут. Что ж, вынужден признать эти условия выгодными. Но я предлагаю повысить цену до 15 монет, ответил Инфликс. Я специально не планировал слишком поднимать цену. Думаешь, жители нулевого потянут? Я давно знаком с этим городом, усмехнулся эльф. И точно знаю, что даже у самого жалкого отброса в среднем есть как минимум 50 монет про запас. А уж когда весь город наконец узнает, насколько сильное у тебя зелье, то даже самые последние скряги согласятся заплатить. Вот как, в таком случае я доверюсь тебе. Но тогда вам поставки не по 10, а по 12 монет. 20%, согласен. Однако это еще не все, добавил Кай. Я даю вам возможность перепродавать свои зелья. Поэтому взамен требую поддержки. Всякие идиоты или ваши конкуренты должны понять, что в случае чего здесь их встретите именно вы. Это первое. Во-вторых, мне нужны ингредиенты для зелья. Сейчас я закупаюсь в торговом зале, но будет лучше, если кто-то начнет мне их поставлять. Естественно, не бесплатно. И последнее, мне нужен большой алхимический куб. В продаже я его не видел. Ни в торговом павильоне, ни у отдельных продавцов. Редкая вещь, но, думаю, у вас найдутся связи во внешнем мире. А так как благодаря этому артефакту я буду готовить зелья в большем количестве, то здесь есть и ваша выгода. Поэтому платить за него я не собираюсь. С первыми двумя пунктами все понятно. Мы выделим 2 отряда для охраны лавки и поиска ингредиентов, кивнула Инфликс. А что касается большого алхимического куба, то, думаю, мы сможем его найти, хоть и к небольшим, но мы все же принадлежим к аристократическим семьям. Однако если ты не планируешь покупать этот артефакт, то максимум, что мы можем, это дать тебе его в бесплатную аренду. Если что, доставка займет как минимум 2 недели, так как в обители нет прямых порталов в города королевства. Хорошо, кивнул Кай, но, надеюсь, вы понимаете, что постоянно заниматься готовкой зелий я не буду, и в какой-то момент просто закрою лавку. Задерживаться на нулевом этаже я не планирую. Да, я уже учел это. Тогда, договор, кивнула Инфликс, достав из пространственного кольца пустой духовный контракт. После подписания договора Кай сразу передал эльфам все имеющиеся у него сейчас зелья, получив взамен около 1000 облачных монет. Уже на выходе Инфликс ему сказал: «Знаешь, а ведь тебе повезло, что именно мы оказались первыми, а не, например, группа кровавых змей, чьи лидеры отличаются довольно сильной агрессией. Впрочем, вряд ли бы они лично сюда пришли, как мы. Вероятно, послали бы к тебе шестерок, которые долго бы не ждали, прежде чем начать угрожать. В таком случае, может, это им повезло», — ответил Кай. «Возможно», — усмехнулся эльф, после чего вышел из лавки. Устало вздохнув, Кай наконец осмотрелся. В зале для покупателей, кроме него, находился лишь Шакс с Ионом. Остальные работники, видимо, уже ушли. Приблизившийся Сильф протянул левую ладонь. Кай ответил на рукопожатие, тем самым получив всю сегодняшнюю выручку в свою метку. «Гляжу, все прошло нормально», — хмыкнул Шакс. «Ну, если не считать те вспышки 3 аур, которые сложно было не заметить». «Вроде того», — вяло кивнул Кай, а затем зашагал к лестнице. «На сегодня закрываемся. Я отдыхать». После этого Кай вернулся в мастерскую, где также имелась кровать. Парень улегся. Он действительно был вымотан. Сначала 5 часов активной работы с зельями, а затем вот эти переговоры. Но все же главной причиной нынешнего состояния Кая был тот трюк, который он провернул для получения преимущества в общении с эльфами. С самого первого момента открытия лавки Кай знал, что рано или поздно к нему пожалует кто-то подобный, и поэтому он решил подготовиться, чтобы получить доминирующее положение. Использовать техники на других учениках запрещено в обители, поэтому, как и предполагал Кай, на него попытаются надавить либо физической силой, либо аурой. И если в первом случае у него не будет проблем благодаря линии крови, то в варианте с аурами он мог и проиграть. Любое живое существо, включая нежить, хранило в себе энергию, а отражение этой энергии в физическом мире как раз и называлось аурой. Обычно ее сила напрямую зависела от плотности энергии, но начиная со ступени закалки души на мощь ауры начинало также влиять и качество фундамента. Это объяснялось тем, что с помощью источника и меридиан, а в дальнейшем астрального тела, можно было спрессовать внутреннюю энергию, тем самым увеличив ее плотность, а значит и мощь ауры. И чем качественнее было развитие, тем сильнее был эффект. Вот почему у воинов одинаковой ступени могла быть разная по силе аура. Плотность энергии также зависела от качества развития, но больше всего на этот параметр влияла именно ступень. То есть, как бы ни был хорош фундамент Кая, плотность его энергии никогда не сможет сравниться с плотностью ки конечного заклинателя, даже если у того фундамент всего на 6 баллов. А что уж говорить сразу о 2 гениях. Вот почему Кай решил прибегнуть к придуманному им трюку, проглотив заранее почти 10 лазурных кристаллов. Обычно аура воина находится в спокойном состоянии. По ней легко определить его ступень. Но если это элементалист или тот, кто открыл все скрытые акупунктурные точки, то ауру можно будет снизить до уровня обычного смертного, что часто называют полным скрытием. Ощутить такого воина могут либо другие элементалисты, либо в том случае, когда он сам воспользуется энергией. Когда Кай сидел напротив эльфов, то они не замечали ничего странного в его ауре. Она была в спокойном состоянии. Конечно, он мог ее скрыть, не дав гостям определить его ступень. Но это, во-первых, раскрыло бы его козырь, нужный в случае отступления, а во-вторых, не дало бы ввести тех 2 в заблуждение по поводу силы парня. А это он собирался использовать для того, чтобы поскорее выведать истинные мотивы эльфов. Ведь кто перед слабаком будет долго любезничать? В конечном счете разговор подошел к тому моменту, когда Кая попытались запугать. В ту же секунду он растворил съеденный заранее 10 лазурных кристаллов, которые до этого находились целыми у него в желудке, направив всю эту мощь прямо в источник. Обычный воин ни за что в жизни не смог бы принять такое количество энергии в и так заполненный сосуд, ведь чтобы управлять ею, нужно было сначала сделать ее своей, а это было возможно только в том случае, если энергия попала в источник или меридианы, но если они уже заполнены до краев, то больше взять не выйдет. Однако Кай мог подчинить любую нейтральную энергию в любом месте, поэтому без проблем насильно влил ее в свой источник, тем самым увеличив плотность содержимой там ки. Вот таким образом он и сумел противостоять аурам двухконечных заклинателей, так как временно усилил свою. С помощью этого трюка Кай победил, но в итоге это вылилось в то, что теперь он ощущал просто неимоверную усталость. Поэтому как только его голова коснулась подушки, то парень тут же уснул. У него не оставалось сил даже на то, чтобы заменить сон восстановительной медитацией. Не считая павильонов, встроенных в стены обители, город пятого этажа делился на 10 больших дворцов и 90 малых. Первые предназначались как раз для членов облачной десятки, а вторые – для тех, кто занимал в рейтинге места с 11 по 100. И вот в одном из таких дворцов, пятом по размеру, в огромной лаборатории занимался исследованиями Тервин Эсвикс, младший ребенок главной ветви великой семьи Эсвикс и один из сильнейших заклинателей обители. Парень, обладающий внешностью и ростом 13-летнего подростка, уже почти полторы недели безвылазно находился в данном помещении. Стоя перед гигантским столом, он уже в тысячный раз изучал древний свиток, который нашли его слуги в руинах древней войны. «Настой удвоения жизни», гласило название на незнаком языке, переведенном системой. Когда Тервин только увидел его, то и без надписи понял, что это алхимический рецепт. На удивление отлично сохранившаяся эмблема древней организации, сгинувшей на заре эпохи, говорила о связи свитка с алхимией. Как и в нынешние времена, в древности большинство свитков также делали из особой бумаги. На нее воины при помощи воли мастера могли записать часть своих воспоминаний, тем самым передавая знания о крайне сложных техниках или рецептах, которые было очень трудно выразить обычным письмом. Увы, вечно храниться они не могли, время брало свое. Поэтому найденный в аномальных зонах свиток ныне содержал лишь часть воспоминаний древнего мастера. Подобные вещи не были чрезвычайно редкими. Группа искателей, наподобие тех же облачных тигров, время от времени находили свитки. Большая часть из них была повреждена, из-за чего уже не хранила никакой информации. Такие предметы могли годиться лишь как экспонаты в частные коллекции. Но встречались и такие свитки, что смогли донести память древних воинов до наших дней. Вот только если даже для аристократов такие вещи и считались ценными, то для большинства учеников облачной обители они могли послужить лишь в качестве товара для торгового павильона. А причина тому была проста: обитель сама являлась наследием древней цивилизации, из-за чего в ней сохранилось множество утерянных техник и рецептов. Поэтому было проще купить доступ к какому-нибудь павильону, чем искать свитки в руинах. Однако то, что лежало сейчас перед Тервином, кардинально отличалось от виденного им ранее. Данный свиток был уникальным в своем роде, и хотя он был поврежден, парень все равно жаждал изучить этот рецепт. Поэтому он раз за разом погружал свое сознание в воспоминания древнего мастера, а затем, приходя в себя, пытался воплотить настой в реальность, заполняя пробелы в информации с помощью банального перебора. Тысячи облачных монет исчезали на глазах. Раз за разом Тервин покупал десятки дорогостоящих ингредиентов, но в конечном счете снова и снова получал одно и то же сообщение. Внимание! Попытка создать алхимический препарат провалилась. Неверная энергетическая схема. Впрочем, иногда вместо надписи результатом был взрыв, из-за чего Тервину пришлось сменить оборудование уже 7 раз. Но он не унимался, продолжая экспериментировать, записывая при этом каждый неудачный вариант недостающей части плетения. К счастью, в свитке не хватало лишь небольшого кусочка воспоминаний, поэтому возможных вариантов было около 1000. И Тервин собирался перепробовать их все, даже если на это придется потратить десятки тысяч облачных монет. Благо в обители он считался богатейшим учеником. Продолжая вносить записи в свой личный свиток о последней попытке, пятый вдруг ощутил вибрацию в левой руке. Именно там, где была его метка ученика. Нахмурившись, он обернулся, чтобы увидеть появляющуюся из воздуха прекрасную эльфийку в белоснежном платье. «Господин», — поклонилась она, — от девушки исходила аура начального заклинателя, однако Тервин не заблуждался. Это была не эльфийка. Красавица являлась искусственным духом, существом без искры души, созданным из останков некогда погибшего элементалиста. В дальних и периферийных мирах таких существ многие воины даже запечатывали у себя в душе, заменяя этим настоящих духов. Здесь же в Срединном мире Некрим, их использовали как слуг и охранников для дорогих домов, наподобие этого дворца. Всего же на пятом этаже проживало около пары тысяч искусственных духов, кои были местной обслугой. Все-таки здесь могли находиться лишь ученики первой сотни, которым в одиночку было довольно сложно управиться с целым городом. «Говори», — разрешил пятый, вернувшись обратно к работе. «К вам в гости пожаловал ученик Хлотаресвикс, 17-й в списке 10 000, приятным, но неживым голосом ответила девушка. Он просил сообщить, что некто рушит ваши планы. Тервин молчал. Частично погрузившись в запись своих воспоминаний, он вдруг обрел осознание, увидев определенную закономерность во всех неудачных попытках. Парня посетило вдохновение. Его дыхание участилось. «Точно!» – воскликнул он. «Во всех 102 попытках была именно эта часть плетения. Она есть почти в половине вариантов. Если предположить, что это кардинально неправильный вектор для этого участка схемы. Хотя нет, нужно перепроверить. Но какой должен быть тип энергии? Или это и вовсе лишний элемент, но согласно принципам алхимии?» Пятый продолжил бормотать, обдумывая пришедшую к нему идею. На его лице появилась улыбка. Он совсем позабыл о парящей за спиной девушке. «Господин», через минуту она напомнила о своем присутствии. «Веди его сюда», не оборачиваясь, приказал Тервин. «Слушаюсь», поклонилась девушка, а затем растворилась в воздухе. Через некоторое время дверь в лабораторию открылась. Внутрь вошел троюродный брат Тервина, который также являлся одним из лидеров его фракции. «Старший бра, говори быстрее, что тебе нужно. Я сейчас очень занят», перебив подчиненного, сказал Тервин. Теперь он начал призывать из кольца сотни свитков, бросая их на стол. В них он хотел найти подсказку для решения возникшего вопроса. Но так как на считывание вложенных туда воспоминаний тратилась духовная выносливость, то парень просто раскрывал свитки, сверяясь с нарисованными там основными частями схемы. «Недавно нашу алхимию, предназначенную для нулевого этажа, начали слишком активно скупать. И что?» – спросил Тервин, перебирая свитки. «Мне это показалось странным, поэтому я решил все проверить», продолжил отвечать Хлотар. Как в итоге выяснилось, на нулевом этаже появился кто-то, начавший продавать очень эффективное зелье для удаления примеси из тела. Таким образом стал рушиться ваш план по загрязнению фундамента тех отбросов. Это плохо, не задумываясь, произнес пятый. Казалось, его совсем не заботит слова подчиненного. Да, старший брат, поэтому я решил послать туда нескольких рядовых членов фракции. Но оказалось, что странного алхимика поддерживают независимые. Тогда я думал уже лично разобраться в ситуации, но вовремя узнал, что этот алхимик – это некий Кайернхард, а помогает ему Шакса Эльдивайс. Оба относятся к человеческой расе, и оба были в списке для принятия во фракцию, но не вступили. А зная, насколько вам интересны люди, тем более с таким талантом, я решил сначала доложить обо всем вам, дабы случайно не нарушить ваших возможных планов. Нет никаких планов. Продолжил бормотать занятый своими мыслями Тервин. Но убивать не нужно. Гадство отвлекаешь. Ладно, передай Ризелу, чтобы разобрался. Могу ли я отправиться вместе с 10-м? Неа, вот оно. Воскликнул парень, отыскав свиток с подходящей схемой. Ты собери отряд. Отправитесь в лес миражей. Мне нужны цветки каванды. Много. Улыбался Тервин, наконец осознавший свою ошибку. Похоже, я ошибся с ингредиентом. Как себя чувствуешь? Просто великолепно. Особенно сейчас, когда я снова смог узреть вашу красоту. Это хорошо, Илья спокойно проигнорировала комплимент. Но я все же советую еще как минимум неделю тело не нагружать. Разве я могу ослушаться, если об этом меня просите именно вы? Спросил в ответ Шакс. Надеюсь, так и будет. Мило улыбнулась девушка, поставив чашку обратно на стол. В этот день к Каю пожаловала целительница Илья. И хотя лавка уже была закрыта для посетителей, не принять девушку он не мог. Сейчас они втроем находились в той самой комнате для гостей, где несколькими днями ранее проводились переговоры с лидерами облачных тигров. Ну а так как кресел здесь все так же было два, то одно из них заняла гостья, а второе – Кай, севший напротив. Что же касалось Шакса, то он нашел для себя место на широком подоконнике, где удобно расположился. И пока он беседовал с Алией насчет своего здоровья, попутно делая ей комплименты, которые девушка словно не слышала, Кай продолжал рассматривать целительницу. Она так была похожа на его сестру, что взгляд буквально самостоятельно тянулся к лицу Эли, хоть и совсем немного, но ее вид заставлял парня испытывать самые настоящие эмоции. Они были тусклее уже давно тлеющего костра, но все равно оставались истинными, теми, что не были подавлены холодом пустоты. Впервые с момента смерти брата Кай сумел ощутить себя по-настоящему живым. «У вас вышло меня удивить, не думала, что этот сорт чая можно так хорошо заварить». Илья повернулась к Каю. «Благодарю за похвалу», — ответил он, попытавшись хоть немного улыбнуться. «Возможно, у меня талант». «Согласна», — кивнула девушка с повязкой на глазах. «Что ж, я правильно понимаю, что вы хотите у меня что-то купить». Кай перешел к делу. «Да, но если точнее, то заказать. Как и многим другим, мне очень помогло ваше зелье очищения. Но сейчас я здесь не ради него. Понимаете, Кай? Когда 3 года назад одна из фракций начала продавать множество препаратов по низкой цене здесь на нулевом уровне, то это сильно ударило по обычным алхимикам. Можно сказать, что их буквально вытеснили, так как конкуренция с такими дешевыми и высококачественными товарами была почти что невозможна. Это уже потом некоторые из учеников смогли понять, что те препараты – это подделка. Но даже так убедить общественность, не имея никаких доказательств, кроме как банальных домыслов, было нереально, да и никто и не пытался, если честно. Вот почему в те времена очень многие алхимики закрыли свои лавки и перестали заниматься ремеслом. Ведь без продаж не будет денег для ингредиентов, а без них не выйдет практиковаться. И в итоге только лучшим и опытнейшим алхимикам удалось устоять на плаву, так как они поддерживались различными группами независимых. Илья сделала еще один глоток чая, а затем продолжила. Поэтому теперь для особых заказов, которые не относятся к часто используемым препаратам, приходится либо направляться в торговый павильон, где цены будут выше среднего, либо идти на поклон к частным алхимикам из фракций. «Но вот появились вы». «Понимаю», — кивнул Кай, — «но я не уверен, что знаю нужный рецепт». «Какой препарат вам нужен?» «Эликсир пурпурной духовной паутины. Если не ошибаюсь, то это целительная алхимия». «Хм», — задумался Кай. «Подобного рецепта он, конечно же, не знал. Однако, вероятно, у него мог быть некий аналог. Опишите мне его свойства, а лучше расскажите вообще все, что знаете об этом эликсире». Девушка кивнула, после чего начала свой рассказ. В итоге спустя несколько минут Кай понял, что среди тех рецептов, которые предоставил ему Рунтан, есть один, чьи свойства почти полностью совпадают с эликсиром пурпурной духовной паутины. Хотя, вероятно, его эликсир, придуманный в империи Бильтис, был даже лучше. Эти свойства, вдруг осознал Кай, это сильный препарат, способствующий заживлению духовных травм. Я могу приготовить аналог, но... Взгляд парня упал на астральное тело девушки, а точнее, на ее духовную рану. «Но что?» – спросила Илья. «Не волнуйтесь, деньги, если что, у меня есть». «Нет, дело не в этом», – покачал Кай головой. «Просто, могу ли я взглянуть?» – целительница нахмурилась. «Взглянуть? О чем вы?» 7 сантиметров правее пупка. Илья резко сжалась. «Как вы узнали?» — слегка дрожащим голосом спросила она. Девушка продолжала пытаться быть невозмутимой, но впившиеся в подлокотники кресла пальцы выдавили ее полностью. Даже слышать о своей духовной ране ей было больно. «Я немного знаком с законами пути души. Если бы Илья могла видеть, то сразу бы заметила изменившееся лицо удивленного Шекса». Лучник смотрел на Кая в недоумении, но говорить ничего не спешил, хотя знал, что его друг врет. «Если вы согласитесь, то это может помочь мне в приготовлении эликсира». Девушка двух кровей, эльфийская и дарганской, сомневалась. Мысли бесконечно роились в ее голове, не позволяя спокойно все обдумать. Слегка прикусив нижнюю губу, она уже собиралась сказать «нет», но почему-то в последний миг передумала. «Хо, хорошо». Отвернувшись, тяжело вздохнула она. «Илья не хотела, чтобы ее лицо сейчас кто-то видел. Слишком сильно по ней ударили последствия получения этой травмы». После этого Кай и Илья поднялись в мастерскую, где девушка легла на кровать. Пытаясь успокоиться, она затаила дыхание. «Я начинаю», — произнес Кай, который, конечно же, заметил изменившееся поведение девушки. Илья вздрогнула, ощутив через ауру, что ладонь Кая почти приблизилась к ее животу. Но больше парень не двигался, и это ее несколько успокоило. «Что скажешь?» — спросил мечник, который на самом деле устроил это для того, чтобы дать Рунтану возможность проверить духовную рану целительницы. Эх, вздохнул старик, что тут сказать. Повреждение астрального тела последней стадии. Кроме самого отверстия, есть еще множество трещин, расползшихся во все стороны. Вдобавок духовная структура вокруг раны была иссушена. Такое чувство, что повреждение появилось не от духовной атаки, а меча. В целом, если говорить просто, то даже на пике сил я не сумел бы исцелить что-то подобное. Максимум смог бы поставить временную заплатку, чтобы избежать утечки энергии. И, судя по всему, именно это и делает тот эликсир, что нужен девушке. Впрочем, возможно, существует небожественный способ исцелить это. И, вероятно, он как раз находится в области алхимии, так как вариаций ее использования гораздо больше, чем всех техник любого из элементов. Но я такого рецепта, увы, не знаю. Вот как, Кай убрал руку. «Все?» – спросила Илья. «Да, спасибо, что согласилась». Парень и сам не осознал, что перешел на «ты». Но не успела девушка ничего ответить, как вдруг все здание накрыло неестественно раздутой аурой. «Кто?» – пронеслось в мыслях Кая. А в следующий миг вся лавка была уничтожена масштабным взрывом. Глава 13. Осознание собственной слабости. Вовремя сформированный ледяной купол распадался на куски. Он больше не годился для защиты, но Каю было плевать. Свою задачу этот барьер полностью выполнил. «Ты в порядке?» – взглянув на Илью, спросил Кай. «Да», – кивнула девушка. Она хоть и не успела среагировать на взрыв, но панике не поддалась. Целительница все же оставалась воином, пускай и не боеспособным. Рядом из тумана появилась фигура Шекса. Парень был невредим. «Жарковато тут стало», — усмехался он, глядя на догорающие остатки лавки под своими ногами. Кай тем временем осматривал округу. Первым, кого он увидел, оказался лысый изуродованный сильф, достигший начальной стадии ступени заклинателя. Он стоял на коленях неподалеку от уничтоженного здания. В руках у плачущего парня находился потрескавшийся артефакт, вероятно, одноразовый. Собственно, эту вещицу Сильф использовал для атаки, ведь его личных сил для такого мощного удара явно не хватило бы. Честно говоря, Кай сомневался, что начальный заклинатель Лес, шестибалльным фундаментом вообще мог самостоятельно активировать этот артефакт. Однако, судя по неестественно раздутой ауре, становилось понятно, что перед атакой Сильф принял какой-то очень мощный и, вероятно, опасный для жизни боевой препарат. И это подтверждалось тем, что прямо сейчас астральное тело парня начинало трескаться. Ну а о том, что побудило его так отчаянно поступить, Кай даже не задумывался. Ему хватило лишь одного взгляда на шею противника, чтобы понять, что тот действовал не по своей воле. Ведь на Сильфа был надет рабский ошейник. Всего лишь жертва, грязный метод, подумал Кай. Но кто же настоящий враг? Тем временем Сильф медленно умирал от последствий использования усиливающей алхимии. Однако, прежде чем откат убил бы парня, с ним произошло еще кое-что. Второй закон облачной обители был нарушен, раздался грозный голос, прозвучавший по всей области нулевого этажа. Наказание, изгнание. В тот же миг тело Сильфа засияло, после чего он исчез. Он использовал артефакт, но для активации предмета все равно нужно насытить его энергией. Эта энергия и становится топливом для атаки, кивнул он. Выходит, таким образом обмануть закон не выйдет. Но это еще не конец. Энергетическим зрением Кай сквозь дома увидел 5 точек, быстро движущихся к уничтоженной лавке. Судя по всему, это и были настоящие противники. Вскоре воины в широких плащах и в необычных масках, которые искажали их ауры, показались на глаза. Из-за всего этого ни Илья, ни Шакс не могли определить расу и силу противников. Однако подобные предосторожности все равно не могли обмануть энергетическое зрение Кая. Он понял, что перед ним 5 пиковых заклинателей, все дорганы. Что же касалось меток обители, то, как и ожидалось, они были скрыты. Вот только даже в таком состоянии Кай мог увидеть их. Как оказалось, все 5 убийц относятся ко фракции 7, а их рейтинг варьируется от 6010 места до 6083. Фундамент у каждого из них не превышал 7,5 баллов. Противники уже находились в паре сотен метров от Кая, и в их намерении атаковать он не сомневался. Поэтому даже и не думал о каких-либо переговорах. Кай моментально приготовился к бою, предварительно проглотив несколько лазурных кристаллов и открыв все телесные врата. В руках появилось 2 клинка. Волна силы вырвалась из его тела, создав внезапный порыв ветра. «Шакс, позаботься пока о нашей гостье». В следующий миг парень исчез. 3 скачка подряд, И вот Кай уже возле ближайшего противника. Тот удивлен, но при этом все равно полностью сконцентрирован на человеке. Успевает вовремя заблокировать вражеский клинок. Контратака кинжалом, но Кай уворачивается. В этот момент к ним как раз приблизился еще один Дорган. Первую его атаку Кай заблокировал, от второй уклонился. Но этим мгновением успел воспользоваться изначальный противник, оставив неглубокую рану на груди едва отскочившего человека. Следующий за этим шаг отступления позволяет Каю разорвать дистанцию и избежать нового удара, грозившего пробить ему череп. Сильны. По физическим параметрам они не слабее меня. Вероятно, используют некую технику усиления тела. Но вот техника движения у них похуже моей будет. Что это? Элемент ветра? Но почему такой слабый эффект? Понятно. Боятся задеть меня отголосками энергии ветра. Тем самым нарушив второй закон, Кай мгновенно проанализировал короткую стычку. Но вот чего им не занимать, так это опыта. Метит идеально, так, чтобы не убить, а вывести из строя. При этом отлично взаимодействуют друг с другом. Даже двоих таких будет очень сложно победить. А что же сразу до пятерых? Что ж, придется постараться. У меня еще есть козыри. Однако и у них тоже может быть припасено нечто в рукаве. Нужно быть осторожным, в случае чего придется бежать. Противники Кай тем временем нападать не спешили. Несколько секунд они смотрели на человека, после чего первый Дорган заговорил искаженным маской голосом. Яд не подействовал. Переходим ко второму плану. Лишите конечности цели и его товарищей, приказал главный убийца. Двое со мной. Воины синхронно кивнули. Двое из них резко рванули в сторону Шакса и Эли. Кай было кинулся перекрыть им дорогу, но его тут же атаковали оставшиеся трое противников. Пришлось отбиваться. Блок, уворот, неудачная контратака, снова отступление. Трое противников идеально взаимодействовали друг с другом, тем самым не давая Каю даже возможности их ранить. Единственное, в чем они уступали мечнику, так это в скорости, из-за чего до сих пор не могли его победить. Кай на полную мощь использовал технику пяти невесомых шагов. Обладая идеальным контролем энергии, он мог не волноваться о том, что случайно заденет других отголосками своей силы. Тем временем Шаксу пришлось в ближнем бою сойтись сразу с двумя противниками, чьи физические параметры явно превосходили его собственные. А с учетом запрета на использование энергии и законов для атаки, то нормально реализовать свою сильнейшую сторону, стрельбу из лука, он никак не мог. Призвав из кольца два кинжала, Шакс начал отбиваться. К счастью, оказалось, что в ловкости он даже немного превосходит парочку Дорганов, а вдобавок сохранившийся еще с древних времен боевой стиль клана Яркой Луны, которому парня обучали с детства, был на голову выше всего того, что могли продемонстрировать нынешние противники Шекса. Таким образом, если не победить, то хотя бы успешно отбиваться он мог.